собрались гладиаторы с четырех сторон света на гладиаторские бойни. В жестоких схватках выжил только один. Кровавый буткач Чукча по имени Пушистый Зайчик. Девушка в очках, милая такая, автобус быстро едет, а ты стоишь и плачешь. Скажи же, что случилось, скорее мне откройся. А если не расскажешь, то я тебе дам в репу. Девочка, мороз ведь очень сильный, ты не плачь, а то сопля замерзнет. Девочка, рассказывай скорее, что случилось, а то я любопытный. Купила я тампон с названием Pampers Uni, но он такой огромный, что еле запихала. Согнулся он в гармошку и вылезти не может. Но что теперь мне делать? Скажи, Пашок, скорее. Да тут секрета нету, нужна здесь монтировка. Пихни ей посильнее, и будет все пиздаста. Девочка, мороз ведь очень сильный, ты не плачь, а то сопля замерзнет. Девочка, сними ручник скорее, ведь Pampers Uni — это не тампоны. Это не тампоны.